высушенными морскими звездами и странными небольшими морскими созданиями, чьи головы напоминали лошадиные. Жрец торжественно выступил вперед, глядя перед собой, как в трансе, ничего не видящими глазами. В руке он нес половинку высушенной тыквы, наполненной дымящейся жидкостью. Когда он вылил ее перед собой на землю, я узнал в ней свежую кровь. Она разбрызгалась в разные стороны по твердо утоптанной земляной площадке, и жрец, присев на корточки, проследил направление, в которых разлетелись все капли и брызги, тщательно их пересчитав. Во время этой процедуры он бормотал себе под нос какие-то заклинания, часто повторяя имена Андриа Манитры и Зана Хари и вознося руки к небесам. По завершении своей ворожбы он обернулся к нам и заговорил голосом, глухим от старости и шепелявым из-за полного отсутствия зубов во рту. Преклонный возраст высушил его настолько, что он стал похож на лесную ящерицу. Круглые глаза его, покрасневшие от натуги, напоминали глаза Дона, который лежал рядом со мной и внимательно наблюдал за происходящим. На шее жреца висели длинные ожерелья из человеческих зубов, а на ногах и руках позвякивали кольца из золотой и серебряной проволоки. Кроме этих украшений, на нем была лишь узкая набедренная повязка из красной ткани. «Здесь белые люди», — монотонно и нараспев произносил он, давая возможность Саймону переводить его слова. «Они наши братья, ибо и мы белые, а не темнокожие, как Андевас, которые являются рабами. Наши братья утратили то, что им по праву принадлежит, и просят нас помочь вернуть пропажу. Потерянное обретется вновь, то, что они ищут, найдется, хотя и не в том виде, как они себе это представляют. Зана Хари — творец, и Андриа Манитра благосклонны к ним. Но пусть пришельцы опасаются осквернить своим прикосновением наши святыни». Когда он закончил, присутствующие зашумели, а вожди закивали нам с выражением живейшей радости и проявляли всяческое удовлетворение. Но у этой розы, однако, имелся весьма острый шип. Пророчество было благоприятным, и тем не менее между нами и кладом неизбежно стояло осквернение святыни. Впрочем, еще было время об этом подумать. Сейчас же первостепенная задача заключалась в том, чтобы упрочить дружбу с туземцами. Мушманга встал и произнес речь, в конце которой все андриананцы обернулись к нам с улыбками и одобрительными возгласами и жестами. Я вопросительно взглянул на Саймона. «Вожди желают побрататься с вами и сэром Ричардом», — объяснил он. «Церемония состоит в обряде обмена кровью». «Нет, ничего страшного», — добавил он с усмешкой. «Просто отведаете крови друг друга, как христиане причащаются крови Иисуса. Зато такая клятва для них нерушима». «А почему не с вами?» Едва придя в себя от неожиданности, спросил я. «Потому что они сразу признали в вас вождей», — отвечал Саймон. «А обмениваться с кровью с кем-нибудь ниже рангом им не пристало». Сэр Ричард поморщился, когда узнал об этом намерении, но согласился. «В самом деле, иначе поступить мы не могли, так как отказ означал бы смертельное оскорбление». Церемония началась. Нас четверых, меня с Мушманга и сэра Ричарда со вторым вождем, усадили друг против друга, заставив взяться за руки и глядеть в глаза своему визави. Затем через Саймона мы произнесли клятву оказывать своему побратиму всяческую помощь и поддержку, быть другом ему и другом его другу, а также врагом его врага и врагом врага его друга. В случае же нарушения этой клятвы мы высказали пожелание, чтобы нас пожрал аллигатор, пронзила насквозь вражеское копье или поразила карающая десница Зана Хари. Жрец подошел к нам и священным ножом оцарапал кожу у нас на груди.